Глава третья. Снежана. «Наверное, это все же ад», — подумала я, прежде чем потерять сознание. Увы, меня это не спасло. Стоило очнуться, как я снова увидела страшилище с крыльями. Оно сидело на столе и, хватая с тарелки что-то с виду очень аппетитное, совало в клыкастую пасть. Внезапно живот забурчал так, словно я ела в прошлой жизни. Собственно, так оно и было. И последнюю трапезу мне никогда не забыть, ведь меня предал единственный родной человек. Воспоминание о подлости Ярослава придало сил и злости, даже страх перед неизвестной рогатой зверушкой отступил. Она ела мой ужин. А ведь, судя по невероятной доброте мадам Актар, не факт, что я получу следующий. Даже в раю или в аду приходилось о себе заботиться. Я поднялась и, заметив прислоненную к стене метлу, вооружилась истинным женским оружием. Ткнув древком в спину хрумкующего страшилища, хотела вежливо попросить животное убраться отсюда, но сумела лишь выдавить дрожащее «Кыш!». «Чего тебе?» На миг оторвавшись от еды, странный зверь бросил на меня быстрый взгляд из-за плеча. «Кыш! Что тебе говорю?» Осмелела я. «Так ты ничего и не говоришь!» Фыркнуло чудище и схватило предпоследний кусок моего ужина. Это оказалось последней каплей. «Так чего недоброго у меня голодный обморок случится, а их и неголодных за одни сутки было больше, чем за всю мою жизнь!» Выдав боевой клич народов Майя, которым уходило впечатляющее родословное моей почившей бабушке, я с размаху треснула страшилище метлой по голове. Предки были бы мной довольны. Древко развалилось надвое, а крылатый зверь немного обиделся. «Плохая женщина!» — обвинил он, тыкая в меня куском чего-то похожего на подгоревший пирог. «Нехозяйственная! Хлеб не умеет печь, инвентарь ломает! Все королю расскажу!» Закинул кусок в пасть, а потом схватил последний, лишая меня надежды на хоть какой-нибудь ужин. Я всхлипнула, прижимая обломок к ноющему от голода животу. Жуя, зверь успокоил. «Не плачь! Так и быть, не буду говорить о твоих недостатках. Лучше о достоинствах. Они должны быть очень внушительными, так как с внешностью у тебя не очень». Он кивнул на зеркало, что стояло у окна, и я машинально бросила взгляд на свое отражение. Замерла, забыв обо всем на свете. О рае, аде, ужине, голоде и даже подлом брате, потому что на меня смотрела стройная миловидная девушка, очень похожая на дочерей мадам Актар. «Какая неблагодарная дочь!» — вспомнила слова жестокой женщины и покачала головой, не веря глазам. Отражение скопировало мое движение, доказывая, что это реальность. «Как в кино!» — шевельнулись ее пухлые губы. Я только сейчас отметила, что и голос был чужим. «Неужели я умерла в своем мире и попала в параллельный? Тогда эта девушка тоже погибла, рухнув с лестницы. Но откуда я знала, что дверь заперта, и меня долгое время не выпустят из этой комнаты? Почему даже не усомнилась, что эта еда — единственное пропитание на несколько дней? Неужели вместе с телом ко мне перешла и часть знаний погибшей владелицы?» Спина похолодела, а перед глазами все закружилось. «Да не убивайся ты так!» — проворчало чудо с крыльями. «Внешность у тебя посредственная, но люди такие странные. Есть шанс даже с этим лицом понравиться одному из принцев. А если у тебя есть какие-нибудь таланты, то этот шанс станет значительно выше». Он вспорхнул со стола и приземлился за кроватью. «Что у нас тут? Да это же арфа! Ну-ка, сыграй!» Он снова поднялся в воздух, неся в когтистых лапах сверкающий музыкальный инструмент. Я все еще пыталась прийти в себя, поскольку объяснение происходящему, которое пришло на ум, мне совсем не понравилось. «Не могу!» — отмахнулась от существа. «Да я в жизни даже губной гармошки в руки не брала. А вот Ярослав умел на ней играть, и в 10 делал это неплохо. Возможно, из него вышел бы музыкант или композитор, если бы брат не исчез». «А верно, тут струн не хватает», — пробормотал монстрик. Течение мысли перенесло меня в воспоминания о нашей последней встрече. Я вздрогнула. Колдун. Может, тени, преследовавшие меня, были темной магией? Тогда я попала в тело другой девушки не потому, что мы умерли, а из-за некого ритуала. Если так, то нужно отыскать злодея и уговорить все вернуть на круги своя. «А что еще умеешь?» — допытывался крылатый зверь. «Петь, рисовать, танцевать». «Детей учить могу», — размышляя о том, как найти колдуна, пробормотала я. «У короля только двое сыновей», — сообщил тот и усмехнулся. «Но их уже поздно учить». «Учиться никогда не поздно», — возразила я и подошла к распахнутому окну. «Вот, например, математика. Очень полезная наука. До земли примерно 3 метра, мой вес, судя по отражению, 50 кг. Сломаю я ногу или руку, если спрыгну. Решишь задачку, чудище?» «Я не чудище», — насупился зверь и гордо выпятил грудь. «Я горгул». «А я Снежана», — осматриваясь в поисках того, что мне поможет сбежать из башни, представилась я. «Приятно познакомиться». «Хоть манеры есть», — закатил глаза горгул. «Не совсем пропащие, так и скажу королю». Перебирая коротенькими лапками, забавно потопал к окну. «Не надо, не говори», — остановила его и сдернула с кровати покрывало. Разбила тарелку, с помощью осколка сделала надрез, планируя получить несколько широких полос. Когда он снова зашевелился, пояснила. «Скоро я пропаду, во всяком случае очень на это надеюсь». «Все равно скажу», — упрямо сообщил горгул и вылетел в окно. Я же торопливо связала ленты между собой и, прикрутив один конец импровизированной веревки к ножке трюмо, второй перебросила через подоконник. А потом взобралась на него сама и, проклиная пышные юбки, начала осторожно спускаться вниз. «Ничего», — приговаривала, — «тут невысоко, даже если сорвусь, не убьюсь». «Вам помочь?» — внезапно услышала внизу. Вздрогнула всем телом и вдруг поняла, что опускаюсь, не перебирая руками по веревке, то есть вместе с ней. Услышав скрип, поняла, что двойка мне по математике. Вес трюмо оказался меньше меня, ведь я не учла вес платья. А скорость все нарастала. Через мгновение я рухнула прямиком в объятия незнакомца. У меня перехватило дыхание от его необыкновенно привлекательного лица. Суровая мужская красота, немного угловатые черты лица и выразительные глаза, взгляд которых проник, казалось, в самое сердце. Оно замерло, а потом ударилось о ребра так громко, что я очнулась от оцепенения, в которое ввергла меня внешность незнакомца. Сразу догадалась, что этот звук издала не мышца внутри, а комод, который летел на нас сверху.